Сонет 62. Глаза мои грешат излишком самомнения, а также и душа, и чувства все мои. И нет ни в чем тому недугу исцеления. Так корни в грудь вонзил глубоко он свои. Я к своему ничье лицо не приравняю, и ни на чей я стан не променяю свой. Ну, словом, так себя высоко оценяю, что никого не дам и сравнивать с собой. Но лишь порассмотрю, каков на самом деле, изломанный борьбой и сильно спавший в теле. Я глупым это все и пошлым нахожу, и вот что я теперь про то тебе скажу. Мой друг, в себе самом тебя я восхваляю и красотой твоей себя же украшаю.